Будет меня на удивление мерное колыхание чего-то упругого под моей головой и ритмичный стук в ухо. Тук-тук. Пауза. Тук-тук. С определенным трудом продираю глаза и откликнувшееся на увиденное моим мозгом надпочечники оперативно будет весь организм. Ну, может и не весь, но сердце, по крайней мере, начинает биться в режиме нон-стоп. И я его понимаю. Всю ночь проспать на обнаженной груди собственного мужа и никак на это не отреагировать? Потягиваюсь, потому как тело неприятно занемело, и осторожно отстраняюсь. Видимо, Дир так и уснул вчера, ожидая, пока я успокоюсь. Ну ладно, главное, чтоб от моего копошения не проснулся. Со скоростью улитки отползаю в сторону и, усевшись на краю кровати, прислушиваюсь к себе. Ну что? По сравнению со вчерашним, просто небо и земля. Ничего не болит, спать не хочется, энергии хоть отбавляй. Хорошие лекарства у них. И с любопытным побочным эффектом. Скорее всего, именно они спровоцировали такой объем нахлынувших на меня воспоминаний, что я чуть не свихнулась. Хорошо, хоть сегодня они уже не кажутся такими реальными, как вчера. Просто помню, и все. И есть теперь над чем подумать, поразмышлять. Первое. Свадьба. Пусть и не по обоюдному согласию, но состоялась. Впрочем, факт уже известный и подтвержденный. Проехали. Второе. Сначала принцев действительно было много, но всех истребили скионы. Жуть. Что же за твари такие? И зачем им это понадобилось? Если бы хотели разрушить империю, убили бы меня и всего делов. А нет. Шли какими-то обходными путями к одной им известной цели. Как там на земле говорят, ищите мотив и найдете убийцу. У нас тут все с точностью до наоборот. Ну да ладно, поищем. Дальше третье. Кто меня спас, когда я слетела с Мейо-Утаха? Дириан? А может кто-то другой? Для кого я теперь должница? Или уже вернуть долг успела? Вот этого не помню. Да. Осторожнее со словами надо. Припрет кто-нибудь к стенке, и не отвертишься потом. Остается четвертое и последнее, но не по значению. Самая главная для меня проблема, которая спит рядом. Кошусь одним глазом на весьма впечатляющий торс. Двумя это делать категорически противопоказано, ибо нефиг провоцировать организм. Судя по моим воспоминаниям, Дир вел себя весьма корректно. Не нарывался, ну, ухаживал, да, но это же не криминал. Ко всему прочему, ему и положено было это делать по статусу. Однако замуж за него я решительно не хотела. Почему? С ним что-то не так? Или со мной? А вообще-то это свинство. Столько вспомнить и на тебе одни вопросы в итоге. Тут впору в детективы записываться и на работу наниматься, к самой себе. Случайно цепляя взглядом за свою пижамку и соображая, что второй день в ней хожу. А ведь и вспотела, пока температурила, и слез накапала. Фу. Быстро в душ и переодеваться. Пока выполняю собственное ценное указание, Дириан успевает проснуться и куда-то сбежать, потому как, выйдя из ванной, мужа на кровати не обнаруживаю. Вот шустрый какой. А я даже не в курсе, что вообще на сегодня планируется. Мы летим? Или уже прилетели куда-нибудь? Что надевать-то? Извечная женская проблема. В итоге меняю халат на вполне миленькое платье до колен. Угадайте с трех раз, какого цвета. Правильно, бордового. Минут 10 меряю шагами помещения. Мужа нет, а я есть хочу. Желудок, вначале робко жалующийся на тотальный дефицит продуктов, теперь устраивает революцию с гневными речами и протестующими лозунгами. Решив не дожидаться глобального переворота, я перемещаюсь в столовую и в прямом смысле этого слова набрасываюсь на завтрак. Вошедший минут через 5 Дир застает меня отнюдь неделикатно расправляющийся с чем-то мясным. «Доброе утро!» – опирается на дверь, созерцая живописную картину, и его рот медленно растягивается до ушей. «Ну еще бы! Я с куском мяса на косточке!» В зубах. Атас. Сделав логический вывод, что исправлять ситуацию уже поздно, надеваю маску пофигиста и киваю. Угу. После чего, едва сдерживая смех, Дерия наконец-то отлепляется от стеночки и соизволяет составить мне компанию. «Я рад, что тебе немного лучше», – начинает беседу спокойно, но со смешинками в глазах, аккуратно разделывая лежащий на тарелке кусок. «Мне намного лучше», – поправляю его, поскольку рот уже более или менее свободен. «Значит, сегодня ты готова на новые подвиги?» – прищуривается хитро, цепляя мясо на вилку. «А что, есть варианты?» – мгновенно заинтересовываюсь. «Два», – кивает муж. «Первый – просидеть весь день в своих комнатах. Второй – посмотреть на Итицро». «Дир!» – смотрю на него возмущенно. «Вы опять издеваетесь? Разве можно это сравнивать?» «Извини», – улыбается в ответ провокатор, салютуя мне бокалом. «Просто трудно удержаться, когда ты так забавно реагируешь». «Это нечестно», – ворчу я, допивая сок. «Стелла, ты вчера еще что-то вспомнила, да?» Дириан резко меняет выражение лица и тему разговора. «Я испугался, честно говоря. Ты в бреду такого наговорила». «Да чтоб его! Я скоро начну бояться завтраков, если каждый раз будет повторяться одно и то же». «Какие-то детские воспоминания», – неопределенно взмахиваю ладошкой. «Много, не очень четкие. И еще запинаюсь, соображая, как поступить. Соврать или сказать правду. Не рассказывать же ему, что не горело желанием становиться его женой. Хотя он и так это знает. Вот парадокс». «И еще?» – смотрит вопросительно, подталкивая к продолжению. «И еще первый день свадьбы», – прикусываю губу, опуская глаза. «Ай, плевать, будь что будет». «Только первый?» – кисло улыбается муж, а глаза серьезные. Киваю, что ты его так напрягает. «И как впечатление?» Улыбка исчезает, взгляд остается. «Дир», – пытаясь уйти от разговора, – «а мы на высадку не опоздаем?» «Нет, прибытие только через 3 часа». Спокойно ставит меня в известность и неумолимо возвращает обратно. «Так что со свадьбой?» «Хочешь откровенного разговора, да?» Едва удерживаюсь, чтобы не застонать в голос. А ведь я честно пыталась не нарываться. «Ладушки, сам напросился». «Дир, я же не хотела выходить за вас замуж. Почему?» «Почему согласилась? Или почему я тебе не сказал об этом раньше? Или почему не хотела?» – уточняет лансианин. «Все сразу», – мысленно потирая руки, – «как он удачно оконтурил проблему. У меня бы так не получилось». «Ну, согласилась, потому что ответственность наследницы перед империей превыше всего. Не сказал, потому что не видел в этом смысла. Ты бы только зря переживала, нервничала. Хотя, по сути, от этого факта уже ничего не зависит. А вот последнее...» Он неприятно нахмуривается. «А ты сама разве не помнишь?» Отрицательно мотаю головой. «Не помню». «Тогда я не скажу». Тут же закругляется вредина. «Дир!» Аж задыхаюсь от возмущения. «Почему?» «Да все по той же причине. Я не вижу в этом реального смысла. Вспомнишь, поймешь». «Но, Дир!» Едва не плачу от обиды. «Пожалуйста!» С минуту смотрит на меня, сокрушенно покачивая головой. Потом в глазах промелькивает что-то неуловимое и становится понятно, принял какое-то решение. «Хорошо. Если для тебя это так важно, я могу рассказать, но...» Делает паузу, словно для того, чтобы дать себе время еще раз подумать. «Поскольку это однозначно будет иметь определенные последствия, то только после того, как ты станешь мне женой по-настоящему. Выбирай сама, где и когда это произойдет. Здесь или на Лансе. Сейчас или позже». Опять 25. Почему его так клинит на интиме? Хотя, если подумать, 19 лет без жены. Да и до свадьбы, скорее всего, воздерживался бедненький. Разве что, может, официально разрешенная любовница была какая-нибудь. Да, и что? Пойти у него на поводу и опять во что-нибудь нехорошее вляпаться? Нет, я, конечно, любопытна, но не настолько. «Дириан!» Поднимаюсь со стула, поняв, что есть мы закончили. «Хватит меня шантажировать!» «А ты перестань меня провоцировать!» Встает следом эта невыносимая особь мужского пола. «Вот так. Больше мы не разговариваем». Я уселась в кресло листать буклет про И. Цицеро. Муж плюхнулся на кровать. Руки за голову, ноги в потолок. В связи с этим официально и со всей ответственностью, короче, ТАСС уполномочен заявить. Императорская чета поссорилась. И кто виноват? Не я завела этот дурацкий разговор. Между прочим, у меня с утра было очень даже хорошее настроение, несмотря на вчерашний кавардак в голове. Адир все испортил, как обычно. Впрочем, если не обращать внимания на внутренний разлад в душе, то я на него почему-то совсем не сержусь. Просто занятно. Перелистнув очередную страничку, замечаю яркое, выделенное красным серьезное предупреждение. Ни при каких обстоятельствах не снимать защитные очки. Вау! Хорошо, что я это увидела. А то мой муженек, небось, опять забыл меня проинструктировать. Понять бы еще смысл таких строгостей. Возвращаюсь обратно к началу и заново просматриваю инфу. Ага, седьмая планета системы Мейш. Нейтронные звезды с мощным радиоизлучением. Так, значит, темно. Тогда зачем очки? Пока не ясно. В два раза массивнее Ланса. Ого, тяжеловато будет. Атмосфера кислородная, но с высоким содержанием аргона. Химию я знаю плохо, но вроде как это не смертельно. Растительности нет. Жизнь исключительно животная, хищная. Это логично. О, еще и кристаллическая. Это как? Водные бассейны отсутствуют. А пьют они тогда что? Надеюсь, не кровь друг друга. Перебросив еще одну страницу, вижу завлекающую рекламу. В системе гротов вы сможете полюбоваться фееричным и незабываемым зрелищем – охотой ешьте на копче. И картинка. На черном фоне нечто желтое, смазанное, словно на фотоаппарате поставили слишком большую выдержку и засняли движущийся свет. Стараясь сделать это незаметно, посматриваю на мужа. Долго он собирается валяться. Пора бы уже и выдвинуться. Хочется посмотреть на местное чудо природы. Дир все в той же позе, морда недовольная. Я, конечно, не Прометей, но сказать «Юпитер, ты сердишься, значит, ты не прав» могу запросто. Только поймет ли? Приходится выходить из щекотливого положения другим способом. Дириан... Мягко зову, делая вид, что ничего страшного не произошло. «А зачем очки, если на Итицро и так темно?» «О, отреагировал. Слава богу, на бок перевернулся. Прогресс, однако». «Там линзы, позволяющие видеть в темноте». Смотрит, опираясь на согнутую у локтя руку. «И фильтры, защищающие сетчатку от потоков нейтрино». «Ого!» – задумываюсь, вспоминая, что не до конца буклет долистала. «А еще что-нибудь опасное на планете есть?» «Холодно. Ты на температуры смотрела?» Оценив кратчевую интонацию, понимаю, что дело нечисто, и быстренько пробегаю глазами по цветным страничкам. На самой последней лицезрею сводку погоды. Итак, в ближайшую неделю ожидается... Минус 40. И это дневной максимум. Ой, даже теряюсь от неожиданности. А как же мы там? А вот так. Дир наконец-то изволяет оторваться от кровати и на пару минут скрывается за дверью гардеробной. Появляется с двумя темно-фиолетовыми комбинезонами в руках и ворохом еще какой-то одежды. Одевайся. Сваливает все это богатство на кровать. Неужели что-то брючное? Я так счастлива, что не замечаю ни легкой холодности, ни того, что мужчина совершенно не собирается выходить из комнаты, чтобы предоставить мне возможность переодеться. Да и вообще, он же не стесняется дефилировать при мне в ничем. Почему я должна вести себя иначе? Шучу. Не буду я при нем раздеваться и устраивать стриптиз. Перебьется. Быстренько утаскиваю нужный мне комплект в ванну и превращаюсь в фиолетовую капусту. Разве что немного потоньше. «Стелла!» – слышу громкий голос из-за двери. «Если ты не поторопишься, то мы опоздаем». «Обалдеть! Сам клопов давил бог знает сколько, а я еще и виновата». «А я уже готова!» – выскакиваю обратно. «Ну, тогда идем». Для разнообразия, взяв под руку, выводит меня из комнаты. И как это расценить? Все еще сердится или просто так удобнее? Пестрой толпой в разноцветных комбинезонах космические путешественники вываливаются на посадочную площадку. Ну и мы заодно. О да, сила тяжести тут придавливает к поверхности значительнее. Долго ходить будет проблематично. А вот все остальное... По ощущениям, я бы и не сказала, что так уж холодно. Около нуля, наверное. Да и светло подозрительно. Кто кого дурит. Впрочем, очень быстро понимаю, что никто и никого. Просто помещение хоть и большое, но изолированное и освещается прожекторами. Несколько неидентифицируемых из-за объемной одежды и закрытых лиц личностей быстро раздают очки, которые оказываются масками почти на все лицо. Дир помогает мне надеть мою и натягивает сверху капюшон. «Перчатки», – предупреждает строго. «Ладно, ладно, я же не спорю». Морозный воздух, окутавший нас, когда открылись створки ворот, моментально доказал, что предостережение было не лишним. «Приветствую вас, император!» Неожиданно слышу за спиной и оборачиваюсь. Подошедший к нам местный обитатель в золотистом одеянии внимательно смотрит на Дириана через почти непрозрачное стекло маски. Черты смазываются. «Приветствую, принц Итем», – отвечает муж, неведомым образом опознав пришельца. «Я был крайне огорчен произошедшей с вами трагедией. Рад, что сейчас вы в добром здравии». Ответив что-то витиевато благодарственное, высокий субъект поворачивается ко мне. «Фиса Эстелина, безумно счастлив видеть вас снова!» Неожиданно мягко звучит его голос и интересуется. «Вы окажете мне честь, посетив дворец?» Не дав мне протянуть руку принцу, Дириан берет ее в свою и отвечает сам. «Мы с женой сначала осмотрим планету, а потом прибудем к вам». «Интересненькое дельце. Что не так?» «Прошу», чуть отступает в сторону, приглашающе поведя рукой золотистый комбинезон. «Достопримечательности меня уже не так захватывают. Тут явно пахнет интригой, и это завораживает гораздо сильнее. Может, мне удастся еще что-нибудь узнать или вспомнить?» «Пока мы покидаем бункер, я все еще анализирую диалог, пытаясь вытащить информацию, но вскоре понимаю, что об этом можно подумать позже», потому что зрелище вокруг совершенно невероятное. Вместо привычных четких контуров все наблюдаемые объекты словно сотканы из миллиардов маленьких разноцветных иголочек. Буйство красок, оттенков, фееричных вспышек окружает нас. Справа из-за невысокого куполообразного строения внезапно вырывается фейерверк ярко-малиновых брызг и уносится в космос. Между двумя башнями слева ритмично проскакивает слепящий синий извивающийся луч, похожий на грозовой разряд, а высоко в небе взирает на все это великолепие крошечный ядовито-салатовый миш. «Почему все такое?» – смотрю на своего спутника, одежда которого тоже изменилась. Цвет стал намного бледнее, вместо фиолетового появился явный бордовый оттенок. «Потому что ты видишь радиоволны разной частоты, а невидимый световой диапазон». Слышу пояснение. В голове сразу возникает картинка из учебника физики. Шкала электромагнитных излучений. Я даже длинные волн и диапазон частот как наяву вижу. Более 1 миллиметра и менее 300 гигагерц. Ну, надо же, а я думала, что напрочь это забыла. По крайней мере, на уроки учителю ответить не смогла. Примерно сейчас мы катаемся по окрестностям на каком-то небольшом транспорте, уютно устроившись в объятиях мягких кресел с подогревом. Кроме зданий, глубоко утопленных в грунт, Меня поражают огромные застывшие, словно статуи, кристаллы разнообразной формы. Живые, как пояснил сопровождающий нас гид. Просто обмен веществ у них чрезвычайно медленный. Ну, при таких температурах это понятно. А как же тогда животные, о которых упоминалось в проспекте? Да легко. Они, оказывается, обитают там, где значительно теплее, в тех самых гротовых пещерах, спуск в которые, оказывается, занятием не из приятных. Мы минут 20 осторожно вышагиваем по узким ступеням, ведущим глубоко в недра планеты. Потом еще столько же идем по извилистым горизонтальным ходам. Я ежусь от неприятного ощущения замкнутого пространства и осознания того, насколько огромная каменная масса нависает над нашими головами. Почувствовав мой дискомфорт, Дириан обнимает меня, притягивая к себе ближе. Наконец останавливаемся в довольно обширной пещере. Здесь тоже все заполнено радиоизлучением, но оно немного иное. Вокруг царит сумрак, переливчато светятся только стены грота и что-то мелкое, копошащееся под нашими ногами. «Осторожнее!» – слышится голос гида. «Постарайтесь не двигаться. Приближаются ишти. Они не опасны, но вы им можете помешать». Пару минут ничего не происходит, и вдруг огненными смерчами вокруг нас начинают кружиться нереально узкие, словно сплетенные из тонких нитей создания. Временами то одно, то другое резко падает вниз, и тогда раздается пронзительный визг, сопровождающийся слепящим выбросом оранжевых радиоволн. Ишти ловят копче. Действительно незабываемо. Вместо того, чтобы заставить проделать обратный путь пешком, чего я крайне опасалась, нас погружают в лифт, который весьма быстро доставляет всех, нет, не на поверхность, прямиком в очень большой, светлый и, главное, теплый зал. Дириан тут же снимает капюшон и маску. «Ой, а как же предупреждение? Разве можно?» «Можно», — помогает мне сделать то же самое. «Здесь все экранировано и свет обычный». На достигнутом муж не останавливается, стаскивая еще и комбинезон. Оба остаемся в спортивном варианте теплой одежды и, послушно следуя за гидом, перемещаемся в небольшую уютную гостиную. «Вам будет достаточно часа?» – предупредительно интересуется сопровождающий. «Без маски и в нормальной одежде он выглядит вполне по-человечески, разве что излишне бледно. Я зайду за вами». «Разумеется», – отпускает его лансианин. Поворачивается ко мне, рассматривая растрепавшиеся под капюшоном волосы и изрядно помятую одежду. «Приведешь себя в порядок?» «Ой», — сообразив, что он имеет в виду, скрываюсь за указанной мне дверцей. Маленькое помещение оказывается туалетной комнатой с огромным зеркалом, где я нахожу еще и длинное платье моего размера. Синее. О, счастье! Пробыв там минут 10, выхожу в совершенно приличном виде и застаю Дира, сидящим за накрытым столом. «Присоединяйся», — кивает на стул рядом. Проходит наш обед неестественно скованно. Муж ведет себя ужасно корректно, ни одного лишнего движения, слова, взгляда, все только по необходимости и по существу. И именно это меня напрягает. Никак не могу понять, что же он чувствует. Едва мы успеваем встать, как появляется наш гид. Следом за ним идем по обалденно красивым анфиладам дворца, высеченным из цельного камня. У меня ощущение, словно я в царстве хозяйки Медной горы, то есть хозяина, высокого, гораздо выше Дириана, изящного, с очень бледной кожей, голубыми глазами и волосами цвета спелой пшеницы, нереально красивого Йтема. «Еще раз выражаю мое почтение высоким гостям». Приятным, завораживающим голосом приветствует он нас. «Жаль, что вы не сможете привести здесь больше времени, нежели позволяет ваше расписание. Чем предпочтете заняться? Может быть, хотите осмотреть дворец?» «Думаю, моей жене будет приятно, если она сможет это сделать в обществе вашей подруги». Снова не дает мне ответить несносный тип рядом. «А нам с вами необходимо обсудить некоторые деловые вопросы». «Ясно. Отношения Йтема и Дириана весьма и весьма далеки от дружеских. С Горгором, например, муж вел себя гораздо раскованнее и проще. Что между ними произошло? Услышав ответ, принц чуть заметно поводит рукой, и стоящий неподалеку слуга мгновенно исчезает за дверью. Через минуту, за время которой мужчины успевают не один раз одарить друг друга весьма неприязненными взглядами, в зале появляется стройная, очень симпатичная, золотоволосая девушка в зеленом платье. «Фиса Аша», – довольно равнодушно представляет ее принц, подводя ближе и останавливаясь напротив. «Моя будущая невеста». Интерьер неуловимо меняется. Вместо гладких малахитовых стен появляются лазуревые, изрезанные узорами. В проеме рядом колышется синие листва. Итем, присевший на край массивного стола за своей спиной, едва ощутимо касается моей ладони. «Я счастлив!» – сияют голубые глаза, невероятно ласкающие интонации окутывает меня его бархатный голос. «Счастлив, что вы подарили мне надежду назвать вас в будущем своей невестой, Фиса Эстелина». «Я тоже», – улыбаюсь в ответ, – «и буду ждать этого с нетерпением». Пространство вокруг вздрагивает, словно распадается на фрагменты и выбрасывает меня обратно в реальность. Моего краткого погружения в прошлое, к счастью, никто не заметил. Через минуту я в сопровождении девушки уже изучаю достопримечательности дворца. Дизайн помещений, картины, статуи, предметы быта. Все это безумно красиво и интересно, но... «Извините, Фиса Аша», осторожно пытаясь разведать обстановку. «А что за несчастье произошло с принцем?» 25 лет назад на Итицро напали. Итем получил очень сильное ранение и почти 15 лет не приходил в сознание. Мы уже считали, что все безнадежно, но, к счастью, принц выздоровел». «Скионы?» «Я почти не сомневаюсь в правильности догадки». «Вероятно», — как-то нерешительно мнется девушка. «Вы не уверены?» Тут же влезает наружу червячок любопытства. «Мало кто уцелел в атакованном городе. Сведения противоречивы. Скорее всего, да. Но кто может подтвердить это?» «Сомнений у меня больше нет ни малейших. Кто-то, ну, пока примем за рабочую версию, что Скионы намеренно вывел Итема из игры. Ведь он мне безумно нравился и с очень высокой долей вероятности мог стать императором. Сильный ход, однако, безжалостный и страшный. Вот и какие варианты? Очень похоже, что кто-то из претендентов убирал соперников. Или же кто-то хотел, чтобы императором стал конкретный принц. Но тогда получается, что виноват Дириан? Ужас! Нет, не может быть. Хотя стал же он в итоге императором. Нет, опять не сходится, потому что в этом случае Скионы были бы сейчас его союзниками, а они точно противники. Разбойники ведь даже на Терманш напали, чтобы помешать его свадьбе. Значит, Дириану просто повезло, что до него не добрались. Вспомнила. Мой брат Зоум говорил, что принца будут хорошо защищать. Точно не он. Фух, даже в жар бросила от нехороших мыслей. Ладно. Играть в детектива пока не получается. Притормозим. Тем более, что мы уже возвращаемся в зал, где нас дожидаются мужчины. Довольно холодно попрощавшись с Дирианом, золотоволосый правитель весьма выразительно всматривается в мое лицо. Естественно, что кое-кто злющим взглядом за этим наблюдающий не выдерживает и ощутимо бесцеремонно, пособственнически, притянув меня к себе, уводит переодеваться. А ведь Итем действительно чертовски привлекателен. Понятно, почему Дир ревнует. Я вполне могла бы в этого Итицранца влюбиться. А может, и была влюблена. В то время, если судить по воспоминанию. А сейчас, прислушиваясь к своим ощущениям, симпатия? Определенно, да. Но не любовь? Точно. Занятно. Муж находится в стабильно мрачном настроении. Приставать к нему с вопросами, да и вообще привлекать к себе лишнее внимание я не рискую. Попадешь еще под горячую руку. Поэтому, вернувшись на лайнер, стараюсь поскорее поужинать и спрятаться под одеялом, сделав вид, что безумно хочу спать. От греха подальше.